like that lady said in that movie. One less smelly bitch in the world. Так, ну все понятно. Гланды придется удалить. А как это делается, доктор? Ты заснешь, а проснешься уже без гланд. Ну а че? А мне болит с меня. А я-то думал, ты крутой парень. Ты ведь не боишься больницы? Нет, не боюсь. Просто хочу расставаться с своими глазами. Здравствуйте, доктор. Да, доктор, вы были правы. Все прошло отлично. Нет, не все. Эрик, боюсь, мы случайно заразили тебя СПИДом. Я не понял, что вы сделали? Во время операции понадобилась донорская кровь. Тебе случайно влили кровь донора, зараженного ВИЧ. Какая неприятность случается один раз на миллиард. А меня СПИД? Пока нет. У тебя вирус, который вызывает СПИД. Ты неловко получилось, но очень жаль. Вам жаль, что меня СПИДом заразили? Вам жаль, а? Бедный мальчик. Настя сказала, все будет в порядке. О, боже, нет. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы загладить свою вину. Для начала, вот тебе мороженое. Я морожу здесь куда? Вы сказали, все будет хорошо. Вы все же так сказали. У моего сыночка ВИЧ. СПИД не так страшен, как раньше. Ученые ищут новые лекарства, и мы... Не страшен, да? Вы все так думаете? Люди должны осознать, что серьезно для его заболевания. Я отпаду людей, которые с ним сражаются.